по всяким моральным, политическим и стратегическим соображениям. Да и сам Ревком не пошел бы на это, так как это вызвало бы целую бурю против него, бурю, от которой вряд ли бы спасли его красногвардейцы в то время. Вследствие этого нам было предоставлено неограниченное право вызывать к себе каждого арестованного, задавать ему вопросы, прочитывать бумажные против него улики и выслушивать его разъяснения и опровержения всех этих документов. В судебной комиссии, которую можно было назвать военно-революционным фронтовым судом, да ее командующий Богданов таковым и считал, я провозился более 3 суток, не зная ни сна, ни отдыха. Арестованных было слишком много. Они сидели под царским столыпинского вида вагоном. Здесь были и генералы, и полковники, и низших чинов офицеры. Были воинские начальники, начальники милиции, прокуроры, рядовые солдаты из гайдамацких частей. Обо всех этих арестованных можно сказать одно, что среди них было много прямых врагов не только Октябрьской революции, но и революции вообще. И как таковые они сознательно против нее действовали. Но большинство из них были все-таки невиновны в том, что им ставилось в вину. Большинство из них были арестованы на своих квартирах без оружия, даже, можно было с уверенностью сказать, без мысли взять в руки оружие и сражаться против революции. Они были арестованы по указаниям злых людей, именно тех людей, которые, чтобы прикрыть свое подлое прошлое по отношению к революционерам, в момент революции наглели еще больше, но на другом пути, на пути лицемерной преступной поддержки революции. Они, эти люди, указывали на всех, кто по своему общественному положению был вне революции в старое время, но ни в чем не противодействовал ее развитию. Эти злые люди умело измышляли все для того, чтобы спасти себя, и во имя этого отыскивали среди всех слоев населения преступников против революции. А командирам красногвардейских отрядов помощь этих злых людей была на руку, так как своими указаниями на врагов революции они содействовали им в очищении своего тыла от врагов. Таким образом, сочеталась в деле революции подлость одних с великим революционным делом других, только благодаря тому, что командирам полновластным в борьбе с врагами революции не было никакой возможности распознавать роль своих лицемерных сообщников. Итак, комиссия под моим председательством разобрала более 200 дел арестованных и высказала определенно свое мнение о них. Среди этих дел было много таких, по которым люди были комиссией признаны активными врагами революции. Этих людей принял от комиссии в свое непосредственное распоряжение штаб командующего Богданова и отправил их в Харьков, штаб Антонова-Овсеенко. Это значило на большевистско-лево-эсеровском жаргоне того времени, что штаб их расстрелял здесь. Из арестованных, проходивших через опрос комиссии, большинство из признанных активными врагами революции держали себя при опросе как жалкие и подлые трусы, хватавшиеся перед своей гибелью за самые недостойные средства спасения. Среди генералов были такие, что плакали. Наоборот, среди полковников были такие, что заявляли, что жалеют, что попались. Если бы они не попали в руки революционеров, то убеждены, что создали бы в помощь генералу Каледину большие кадры добровольчества, и дом Романовых был бы восстановлен. И когда они выходили из вагонного зала, в котором заседала комиссия, произносили «Да здравствует дом Романовых! Да здравствует хозяин России, государь-император Николай Александрович! Погибни под его стопами революция!» Правда, таких полковников было только двое, которые остались верны своим дворянско-монархическим заветам.